Ей хотелось дня, а должна была жить лишь ночами, надеясь на высвобождение из униженности, из угнетенности и никчемности. Относилась к людям, которые всю жизнь идут за солнечным лучом, по белому дню и по белому свету. Пожалуй, их большинство на земле, но есть и такие, что идут по узкой лунной дорожке среди мрака, темноты и таинств, зачарованные серебристым блеском, очумевшие от того блеска, в глазах у них тот блеск, а в душе темнота и мрак. Султан относился к таким людям, и она стала его жертвой. Сколько лет в детстве слушала со слезами растроганности на глазах отцову проповедь в церкви Святого Духа. Как сладостно плакала когда-то над словами евангелиста Матфея. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот она и полюбила врага своего. Гнилые ветры дули всю короткую стамбульскую зиму, и отчаяние поднималось в душе от тех ветров столь неоглядное, что захотелось бы даже умереть, если бы не рвалась Хурем с такой силой к жизни, и уже не к простой жизни, а к наивысшим ее вершинам. Ее тошнило от прокислого духа толстых ковров, кружилась голова от сильных ароматов курильниц и от сухого дыма жаровин. От постоянного напряжения у Хурем часто пересыхало в горле. Она коротко откашливалась, не без удовлетворения отмечая, что каждое ее покашливание почти мучительно отзывается в султане, к нежной заботливости которого всякий раз добавлялась еще и тревога. Так что же, победа? Что-то давало ей силы идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не удовлетворяясь тем, что уже имела, проявляя алчность, но не к обычной тщете, не к драгоценностям, не к зримым доказательствам султановой привязанности к ней, а прежде всего ко всему тому, что обогащало и развивало ее человеческую сущность, ставило ее над тем замкнутым миром, который напоминал клетку для зверей, возмещало хотя бы в какой-то мере утрату самых дорогих ценностей, коих уже не могла вернуть теперь для нее никакая сила. Наверное, некоторые души нуждаются в жесточайших ударах судьбы, чтобы выказать свое величие. Маленькую Настасью продавали в кафе на невольничьем рынке ногой. Так она и чувствовала себя после того, лишенной не только одежды, но и всего человеческого. Не везла с собой за море ни дома, ни земли, ни неба, ни трав и цветов. Даже чертову гору Рогатинскую не прихватила. Покинутая Богом и людьми, крапива у дороги, чертополох с острыми колючками, хищный зверь с ядовитыми когтями. Очутилась среди таких же, как и она, вырванных из отчизны, оторванных от рода своего, брошенных в клетку. Никаких надежд, никаких связей, никакой меры для них. А человек ведь измеряется не только собственной сущностью, но и окружением, всем производным от времени, места, происхождения. От прошлого не осталось даже ее собственного имени. Только в снах являлась перед ней Рогатинская гора, отцова церковь и дом родной за Ольшанником, и мамуся на пороге, и золотые облака над нею, и рыдание, рыдание. Суровости и мрачности мира, в который попала, ничем не могла одолеть, кроме притворной, но ведь и естественной для нее веселости, которую удобно было прикрывать свою растерянность и смятение.